Глава 22. «Как в старые добрые!» — умилялся Денебери, пока дворяне наперегонки вылетали из столовой. «Одет не по форме, минус бал. Встал не по росту, минус бал. Обратился к наставнику не по форме, минус бал». Тогда корпус казался кошмаром хуже смерти. Но сейчас вспоминаю те деньки с ностальгией. Я же, выбежав из здания, одним из первых наскоро одернул свой, не знаю, как правильно назвать, кадетский сюртук целителя и стал ждать продолжения шоу. А в том, что оно будет, я не сомневался. «Будет, будет», — подтвердил Денебери. «Это же классика кадетского корпуса. Весь первый месяц направлен на то, чтобы выбить из кадетов любой намек на неподчинение и вольнодумство. В вашем случае, думаю, будет ускоренная программа». «Это хорошо или плохо?» — пробормотал я, внимательно наблюдая за неизвестно как появившимся на улице Ашем. «Посмотрим», — усмехнулся Денебери. «Чего стоишь? Иди построй этих балбесов и получи дополнительный бал». Я не стал говорить некроманту, что для местных я никто и звать меня никак, но, видимо, мои мысли давно не являлись для него секретом. «Ты Денебери», — с гордостью заявил некромант. «Твой род древнее их всех вместе взятых». Возможно, Денебери был опытным некромантом, родовитым магом и так далее, но он явно находился в плену своих иллюзий. Я же оценивал ситуацию трезво и адекватно, прекрасно осознавая, что в глазах местных Александр Емец Денебери — обычный форточник. Да и потом лезть в лидеры я не собирался. Сколько раз я становился свидетелем внутриклассной борьбы за лидерские позиции. Да чего уж кривить душой, даже сам в них участвовал. И я помню отличную лекцию, которую нам в меде читал приглашенный из МВД опер. Он дал нам несколько классификаций типов личности в коллективе, и больше всего мне запомнились основная и социальная. В основную классификацию опер заносил 6 основных типов: лидер, халявщик, шут, скептик, пацифист и Соня. В социальной же было всего 4: социальщик, достигатор, исследователь и киллер. Социальная она называлась в основном из-за того, что использовалась для обозначения пользователей в соцсетях, и опер частенько называл ее классификацией Захаряна. И, на мой взгляд, она идеально подходила для понимания любого коллектива. Конечно, в любом сообществе сразу же появлялся лидер, а то и несколько, но стоило понять, к какой группе он принадлежит, как сразу становились ясны его мотивы. Я, к примеру, по натуре исследователь наполовину с достигатором. У меня нет дикого желания с кем-то общаться или кого-то гнобить. А вот что-то узнавать и получать ачивки — это да, это интересно. В общем, мне нравится спокойная жизнь. Меня никто не трогает, я никому не лезу. Каждый занимается своими делами и каждый счастлив. Поэтому мой выбор — крепкий середнячок. Поменьше внимания коллектива, побольше времени для учебы, тренировок и экспериментов. «Построиться!» — зычно скомандовал Аш, вырвав меня из моих мыслей. «Кадет Ковальда, минус бал!» Многие не до конца понимали, куда они попали, и в их числе был Кармадон Ковальда. Огневик вышел из столовой одним из последних, да еще и в развалочку, словно барин. «Хотелось бы верить», — судя по эмоциям, некроманту дико нравилось наблюдать за происходящим, «что он засунет свой дерзкий язык в одно место и не станет пререкаться с трибуном. Но я слишком хорошо знаю людей». «Я буду жаловаться», — тут же возмутился огневик, подтверждая слова Денебери. «Кадет Ковальда, минус бал», — скучающим голосом протянул Аш, наблюдая, как толпа кадетов бестолково топчется у столовой. «Я сказал построиться!» Но я начал было Кармадон Ковальда, но тут же заткнулся, получив в бок тычок от Кира. «Эй, ты что себе позволяешь?» не слишком ли круто, начал трибун. Даже правила игры не объяснил. Задумчиво протянул Денебери и кровожадно добавил. «Кстати, сейчас вся ваша группа получит минус бал». «Нужно построиться», — буркнул один из дворян, опередив меня буквально на мгновение. Он, судя по его телосложению, шел по пути воина. «Слева от меня остановись!» Толпа дворян тут же пришла в движение, чем развеселила Денебери еще больше. «О, Ануб, они спорят, кто из них родовитей», — поражался некромант, вместе со мной наблюдая за словесными перепалками кадетов. «Если это цвет элиты вашего мира, то я удивлен, почему порог до сих пор не покорен Ковеном и его легионами». И как бы я ни хотел этого признавать, но некромант был кругом прав. Вместо того, чтобы хоть как-то построиться, кадеты с жаром обсуждали, кто должен возглавлять шеренгу. И только пятеро кадетов могучего по сравнению с остальными телосложения уже стояли по стойке смирно. «Ставлю магический накопитель на то, что сегодня вышвырнут как минимум одного кадета, нет трех. Самого дерзкого, самого слабого и самого неуверенного в себе». Вообще, мой первоначальный план был дождаться, пока дворяне договорятся между собой и встать в самом конце, но сейчас, после слов Денебери, я поменял свое решение. Убедившись, что парни так погрузились в увлекательнейший спор под названием «Кто родовитей», я встал слева от пятерки построившихся кадетов. Мой сосед справа недовольно на меня покосился, но промолчал. «Обидно будет получить минус балл из-за тупости своих товарищей», усмехнулся Денебери и, видимо, прочитав мои мысли, добавил. «И я сейчас не про тебя». Я посмотрел на хмурых кадетов, стоящих по стойке смирно, отметил про себя, что они тоже стоят не по росту, и вздохнул. Вроде не хотел лезть вперед, но пришлось. Нужно построиться по росту, иначе получим минус балл. Сказал вроде негромко, но так, чтобы меня услышал сосед. В лидера я лезть точно не собираюсь, а вот позицию эдакого серого кардинала занять попробую. К тому же при помощи Денебери у меня может получиться. «А что?» — одобрительно протянул некромант. «Хороший план». Мой сосед тем временем незаметно на меня покосился и негромко бросил. «Господа, предлагаю построиться по росту». «Что за чушь?» — тут же возмутился самый левый кадет. «Ты, Грани, специально так говоришь, чтобы первым встать». «Вообще-то Дариан выше меня», — возразил мой сосед. «Да и вообще неохота штрафники ловить». «Эбонес, Зидан прав», — подал голос парень, стоящий третьим по счету. «Это же кадетский корпус». «И с нас не убудет, если что», — кивнул второй кадет. «Перестраиваемся, господа». Тот паренек, который стоял во главе шеренги, недовольно скрипнул зубами, но спорить с товарищами не решился. Вместо этого шагнул вперед и зло посмотрел на ругающихся дворян. «Кадеты, по росту становись!» «Ты чего раскомандовался, Эбонес?» — тут же возмутился Кармадон. «Мой род?» «Весь отряд получает минус балл», — аж, судя по виду, был настроен решительно. «Если через минуту вы не построитесь, то каждый получит минус 10 баллов». Угроза подстегнула дворян, и тут же началась давка. Каждый считал, что он немного выше, чем есть на самом деле, и мы лишь каким-то чудом успели уложиться в объявленную минуту. К слову, парочка парней пыталась меня подвинуть, но я и не думал двигаться с места, встав по росту за кадетами-воинами. «Итак», — голос Саши приморозил нас к месту, «объясняю правила нашего корпуса в первый и последний раз. Я, честно говоря, ждал, что Кармадон снова ляпнет какую-нибудь глупость, но у него хватило ума промолчать. Большинство из вас прибыло сюда за подтверждением офицерского патента. Аж внимательно посмотрел в глаза каждому из нас. И буквально вчера вы видели, с кем нам вскоре предстоит столкнуться». «Видели» — не то слово. Я вспомнил, как мой посох врезался в затылки пёсеголовых и как тела покойников превращались в прах. «Многие из вас ехали за гербовой бумажкой», аж помахал перед собой бумагой с сургучной печатью. «Но лично мне плевать на все договоренности ваших родов. Вы или пройдете корпус, или будете отчислены». «В наше время под отчислением понималась смерть», бросил Денебери, который, как и я, внимательно слушал воина. «По прибытии на заставу у каждого из вас был снят слепок памяти, и при отчислении будет произведен откат». Дворяне тут же взволнованно зашептались, а мне стало не по себе. «Откат? Что за откат?» «Не переживай», — успокоил меня Денебери. «Это безопасно. К тому же с тобой такой фокус не пройдет», — и тут же огорошил. «Чтобы тебя откатить, придется выжигать источник». «Для того, чтобы быть отчисленным из корпуса, нужно набрать минус 40 баллов. Никаких вторых шансов, никаких поблажек и послаблений. Набежало 40 штрафников, откат и домой». «Хм, штрафников?» Мой сосед сказал точно так же. «Судя по всему, парень знаком с корпусом, но явно недостаточно», задумчиво протянул Денебери. «Скорее всего, здесь учился кто-то из его родственников. Про откаты и отчисления вам нужно знать только одно. Позора роду не будет. Никакой отметки в вашем личном деле не будет. Крест на вашей дальнейшей карьере никто ставить не собирается. Просто вам будет закрыт доступ на северную заставу». Теперь понятно, за счет чего поддерживается секретность. «Жить вы все», — аж красноречиво взглянул на меня, — «будете в кадетских казармах». Воин махнул рукой на двухэтажное здание, примостившееся к столовой. «Прием пищи строго по расписанию в столовой». Он кивнул на то здание, из которого мы совсем недавно выбегали. «Теоретические и практические занятия будут проходить в учебных классах». Еще один кивок на неприметную избу, расположенную справа от столовой. «Ну а это», — аж обвел рукой запорошенную снегом землю, — «малый плац». «Ненавижу армейскую муштру», — признался некромант. «Я мог управлять армией скелетов, но вместо этого вынужден был шагать, словно болван». Я машинально кивнул. «Ох, не для того я хотел отмазаться от военкомата, чтобы маршировать в другом мире». «Ну и самое главное», — аж недобро улыбнулся. «Тренировочный комплекс «Заря» расположен аккурат за столовой». Вспомнив тренировочную линию, я вздрогнул. «Ладно, еще первые три ступени, но как проходить четвертую и выше, я себе не представлял». «Дважды в неделю вы будете бегать по пересеченной местности за пределами заставы». После этих слов Аша внутри меня все похолодело. Выходить за ворота заставы после предупреждения Денебери как-то не хотелось. «Ну и ночные дежурства на стене», — добил нас Аш. «Причем я лично буду составлять график, и он будет ежедневно корректироваться». «Ночные дежурства — это самое неприятное», — тут же отозвался Денебери. «Попробуй пробеги 20 километров после караула». «Ну вот и все. Улыбка Аши не предвещала нам ничего хорошего. Кадеты имеют право на перемещение по всей заставе, а также во время учебы в корпусе приравниваются к младшему офицерскому составу». «Ну-ну», — усмехнулся Денебери. «Но так как среди воинов нашей заставы нет никого чином ниже капитана, то каждый из вас обязан немедленно выполнять приказы любого воина или мага, несущего дежурство». «У нас многие на этом погорели», — с огорчением заметил некромант. «Непривычно, когда наследнику древнего рода приказы раздает каждый встречный пес. Я только неделю спустя понял, что данные правила относятся только к несущим дежурство». «Ага, то есть нам нужно выполнять приказы только воинов, которые несут караул. Это полезная информация». «Ну а теперь за мной, вокруг заставы! Бегом! Марш!» Аж посмотрел на нас и усмехнулся. «Кого я догоню, немедленно получает минус 40 баллов и отправляется на откат». «Такое ощущение», — задумчиво пробормотал Денебери, «что трибун намеренно избавляется от кадетов». У меня были схожие мысли, но я о них тут же позабыл, поскольку аж сорвался с места и рванул к воротам. Тело отреагировало быстрее разума, и в следующий миг я сорвался следом. «Хорошо, что дал своим дружкам тебя обогнать», — самодовольно заметил некромант. «На тебя и так после дуэли поглядывают с недоверием. Держись за Эбонесом, он выглядит послабее остальных». «Ага, дал себе обогнать. Я даже не заметил, как стоящая справа пятерка рванула за Ашем, оставив всех нас далеко позади. К счастью, Аш, выбежав с заставы, перешел на нормальный бег. Такой темп поддерживать было можно. И я прямо на бегу смог втянуть в себя содержимое пузырька. Без воды получилось слишком горько, но зато мышцы тут же налились силой, а бежать стало даже приятно. Несмотря на то, что застава изнутри казалась маленькой, снаружи дистанция для забега оказалась серьезной. По моим субъективным ощущениям, минимум километр. «Вообще-то два», — поправил меня Денебери. «К слову, обрати внимание на западную и восточную стены. Там тропинка идет практически вплотную к стене, а дальше начинается такой дремучий лес, что ни одна живая душа не просочится. Я понимал, о чем говорит некромант. И вправду лес, который с северной стороны выглядел обычным хвойным массивом, превращался по бокам заставы во что-то тяжелое и странное. Ну а с южной стороны леса и вовсе не было. Заваленные снегом поля да дорога, идущая в соседние лютики. Сильная магия. Некроманта явно впечатлил дремучий лес, благодаря которому и достигался эффект узкого горлышка. Древняя. Но меня, в отличие от некроманта, интересовало больше, сколько нам еще осталось бежать. Мы уже догнали и перегнали пятерых магов, одним из которых был Кармадон Кавальда, и у меня на сердце было как-то неспокойно. Ведь если Аш избавится от большинства дворян, то нам сложнее будет отбиваться во время пелены. Хотя, с другой стороны, в прошлый раз дворяне проявили себя не с лучшей стороны. «Я еще не понял мотивацию трибуна», — вмешался Деннебери. «Нужно посмотреть, отправит ли он этих пятерых слабосилков на откат или нет. О, смотри, он бежит на заставу. Сейчас, думаю, все встанет на свои места». Некроманта по неизвестной мне причине всерьез заинтересовал наш командир, и Деннебери с удовольствием пытался просчитать его мотивы. Мне же было не до этого. Особой усталости, благодаря зелью Триу, я не чувствовал, но вот ноги... Ноги с непривычки я точно стер в кровь. «Построиться!» Аж с презрением смотрел на магиков, которые уже даже не шли, а плелись к столовой. На малый плац вернулось 15 человек, включая меня. Все, кроме Кавальда. Кармадон, в отличие от остальных магиков, которые отстали на целый круг и получили минус 40 баллов, не нашел в себе силы с достоинством принять отчисление. «Запомните, кадеты!» На этих словах Аш посмотрел на меня и стоящих справа парней, которые даже не запыхались. «В корпусе мы судим не по первому, а по последнему бойцу. Вы — команда. Поражение одного — поражение всего корпуса». «Так и есть», — подтвердил Деннебери. «Один дрогнувший офицер может стать причиной поражения в сражении. Не раз это наблюдал». «А теперь перекличка. Грани Ахара». «Я», — отозвался второй по росту кадет, который присвоил себе мое предложение встать по росту. «Плюс один балл. Дариан Баркода». «Я», — бодро отозвался возглавляющий шеренгу парень. Он не только был выше всех, но и мощнее. «Плюс один балл. Яромир Ярило». «Йо», — прогудел плотный здоровяк с рыжей шевелюрой. «Плюс один балл. Зидан де Грасс». «Я», — гаркнул стоящий справа от меня парень, и я скользнул по нему взглядом, запоминая внешность. Насколько я помню, именно Зидан мог развиваться в адъютанта-разведчика, что, на мой взгляд, было дюже интересно. «Плюс один балл. Эбанес Жуйский». «Я». У этого кадета совершенно точно были лидерские амбиции. И, на мой взгляд, ему не понравилось, что его назвали только пятым. Увы, но ему было невдомек, что Аш просто-напросто идет по списку сверху вниз. «Плюс один балл. Крик фон Айр. Я». Маги отвечали более спокойно, а некоторые вовсе до сих пор не могли отдышаться. Стоящие справа от меня кадеты-воины кривились. Их коллеги-магики явно не стремились рапортовать четко и громко, как того требовал устав. А Ашу, казалось, было все равно. Заветный балл, к слову, получили все без исключения, даже те маги, кого мы обогнали. И это было странно, поскольку Аш отчетливо сказал про штрафные баллы за кросс и озвучил наказание. В общем, что я, что Деннебери, мы с нетерпением ждали развязки. Что мне, что некроманту было интересно, как Аш поступит с Кармадоном Кавальда, который, насколько я мог судить со своего места, и вовсе не явился на построение. «Кармадон Кавальда», подождав несколько томительных секунд, Аш пожал плечами и равнодушно обронил. «Кадет Кавальда не получает поощрительного балла. Александр Ямец Деннебери». Я постарался ответить громче, чем маги, но не так громко, как стоящие справа вояки. «Плюс балл». Аш окинул шеренгу внимательным взглядом и продолжил. «Кадеты Полеска, де Годди, де Грога и фон Корос не справились с выданным заданием и получают минус 40 баллов». Сделав паузу, он посмотрел в глаза каждому из озвученных кадетов и ледяным голосом продолжил. «Несмотря на смертельную усталость, вы нашли в себе силы выполнить задачу до конца и вернулись на плац. И полученные вами баллы спасли вас от отчисления и отката. но я бы на вашем месте крепко задумался. Минус балл, и вы отправляетесь вслед за Ковальдо». «Разумно», — с одобрением протянул Денебери. «Одного отчислил в первый же день, еще четырех посадил на крючок. Кармадон Ковальдо немедленно отправляется на откат, а его место занимает кадет, подавший заявку в самый последний момент». На этом моменте Аш мазнул по мне взглядом, и я понял, что этот кадет такой же форточник, как и я. «Кадет Соня Шевченко». Я вместе с остальными кадетами, открыв рот, смотрел, как из учебного блока номер один выходит белокурое чудо с огромными глазами и невинной улыбкой. «Прошу любить и жаловать». От Аши не укрылась наша реакция на единственную девушку на заставе. «А теперь на практические занятия по боевому взаимодействию. Бегом марш!»